Вячеслав Шалыгин. Доктор Сокол. Охота на Сокола 2. Уровень 2. Наиболее опасно, меньшее. Формат игры «Восточная угроза» предусматривал все. Играть полагалось в команде, но если ты желал уйти в одиночный рейд по тылам противника или выполнить задание, внедрившись во вражеское подразделение, пожалуйста. А еще здесь можно было общаться с товарищами по виртуальному оружию в режиме реального времени, если оно оставалось в пылу постоянных сражений. Впрочем, при достаточном уровне подготовки это было несложно. Беги от укрытия к укрытию, петляя по узким улочкам и прячась в загроможденных всяким бытовым хламом двориках, и переговаривайся на боевой частоте с кем угодно. Главное, своим трепом в эфире не навредить товарищам. Впрочем, команды виртуального начальства имели приоритет и заглушали болтовню разгоряченных игроков. Совсем другое дело, если ты вдруг вздумаешь похулиганить, перехватив разговоры противника и, тем более, вклинившись в них. С одной стороны, это правилами не запрещалось, но хитрая программа мгновенно демаскировала твою позицию и выбрасывала на боевой дисплей предупреждение. Противник запеленговал вашу передачу. Как правило, за этим следовал мгновенный электромагнитный удар и обездвижение на долгие 10 секунд. Выбыть из строя за это время было проще простого. Так что болтунам в «Восточной угрозе» приходилось быть крайне осторожными. А вообще-то все зависело от уровня подготовки. Игрок с ником «Одиночка» выбрался на плоскую крышу двухэтажного здания из желтоватого песчаника, что стояло неподалеку от полуразрушенной мечети с двумя минаретами. Позиция выглядела предпочтительнее предыдущей. С нее отлично просматривались сразу два перекрестка, но смущал один из минаретов. Он отлично сохранился, и на его площадке «Одиночка» заметил едва уловимое движение. Возможно, это были птицы или просто тень небольшого облачка дыма, дотянувшегося с земли до башенных высот. Точно сказать, что там за тень появилась буквально на миг и тут же пропала, «Одиночка» не мог. Но он привык доверять интуиции. Он взглянул на часы. До вечернего намаза еще час. Значит, это не муэдзин там маячит. А если так, то к одному, что это стрелок. И 50 на 50, что стрелок свой. Да если и свой, как он узнает, что «Одиночка» не враг? Одинокие охотники форму не носят, рядятся как дервиши, соблюдают радиомолчание, даже простейшие маячки свой-чужой выключают. Пулю можно получить запросто от кого угодно, как от чужих, так и от своих, просто для профилактики. В общем, позиция с изъяном, и ее лучше покинуть. Надо переместиться в развалины некогда шикарного дома в квартале к югу. Оттуда не виден перекресток перед мечетью, только тот, что левее. Зато не попадешь под пулю снайпера, засевшего на минарете. Одиночка отполз под прикрытие дырявых мешков с песком. Когда-то на этой крыше располагалась пулеметная точка. И спустился по заваленной обломками и щебнем лестнице на первый этаж. Здесь было прохладно, но воняло, как на помойке или в разрушенном склепе. Где-то под завалами рухнувших перекрытий гнили останки хозяев дома. «Восточная угроза» не напрасно считалась лучшей сетевой игрой-стрелялкой от первого лица. Комплекс ощущений был полный, как на реальной войне. В новейшей версии, говорят, даже присутствовали назойливые мухи и разлагающиеся останки мирных жителей не только смердели из-под завалов, но и валялись повсюду. Правда, эту версию пока не одобрила цензура. Формально это был, конечно, довольно вежливый отказ комиссии ВТО по программной этике с просьбой доработать детали, но настоящие причины никто особо не скрывал. В прозрачном мире сети и невода этого все равно не скроешь. Последняя версия угрозы грешила натурализмом. И если в плане графики это был только всеми признанный плюс, то насчет содержания мнения разделились. Стоит ли показывать все жестокости войны? Мир только начал выздоравливать, и мораль сделала мучительный шажок в сторону повышения ценности человеческой жизни. Так зачем напоминать о темных временах войны с терроризмом? Контраргументы были просты. Забудь и повторишь. Да, но зачем так жестоко? А как? Устроить стрельбу по розовым зайцам или нереальным чудовищам из космической бездны? Кто содрогнется и поверит, а значит ощутит отвращение к войне? Кого перевоспитает такая игра? Аргументы были железные с обеих сторон и базировались на одинаковых платформах, на воспитании. Одиночка усмехнулся. Он точно знал, чего добивались создатели игры. Шока, популярности и рекордных продаж. Ни о каком воспитании юных игроков они и не помышляли. По улице, крадучись, прошла команда западных. Они неумело прикрывали друг друга, во все глаза следили за подозрительными объектами и прислушивались к шорохам. Трое из рейергарда в форме и с оружием САС прошли буквально в шаге от замершего снайпера. Одиночка вновь беззвучно усмехнулся. Дети. Сопли по щекам, а туда же, в десант. Да еще в элиту. Вот посмеялись бы настоящие английские парашютисты, увидев такое пополнение. Одиночка выждал, когда команда уйдет подальше, и поднял винтовку. При желании перестрелять весь этот отряд он мог бы секунд за 5. Но это было ни к чему. Он пришел сюда не за острыми ощущениями. Он пришел поговорить. То есть именно за тем, что в игре не приветствовалось, зато полностью соответствовало интересам одиночки и его визави. Они оба желали остаться неузнанными, и в сетевой игре соблюсти это условие было реальнее всего. В первую очередь потому, что, играя, человек не способен заодно еще и скользить по сети, вычисляя адрес собеседника. На это просто не хватит рук и глаз». Ты должен следить за боевой обстановкой, что-то говорить, раз уж пришел побеседовать, да еще выполнять свою игровую миссию. Какие тут вычисления? Одиночка пробрался в соседний дворик, неторопливо осмотрелся, затем быстро пересек его, протиснулся в дыру в высоченном дувале и очутился на узкой мощеной улочке перед разрушенным особняком. По игровой легенде, это была одна из сотни резиденций свергнутого диктатора. Зачем одному диктатору 100 домов? Одиночка не понимал. Да и не задумывался. Мало ли зачем. Может быть, просто для самоуспокоения? Любой диктатор, по определению, должен быть параноиком. В большей или меньшей степени. Первый этаж особняка был разорен и завален мусором. Представить, что совсем недавно здесь все сверкало золотом и было покрыто дорогими коврами, не получалось при всем желании. Испещренные осколочными и пулевыми шрамами стены, закопченный потолок, зияющие оконные проемы и превращенные в хлам элементы отделки и декора – все под толстым слоем пыли, сажи и пепла. Зрелище жалкое и неприятное. А еще запахи. Пороха, гари и тлена. Одиночка поморщился и осторожно ступил на каменную лестницу. Под ногой хрустнуло стекло. Где-то на втором этаже коротко захлопали крылья. Птица не улетела. Одиночка постоял несколько секунд и двинулся дальше, стараясь больше ни на что хрупкое не наступать. Программа, конечно, могла выкинуть номер и незаметно подбросить что-нибудь на лестницу, но такими дешевыми приколами грешили игры попроще. В угрозе всплывающие препятствия и ситуационное усложнение миссии предусматривались на 5-м уровне. и только там и существовали. Никакой дешевой самодеятельности. Продукт класса А стоил потраченных на него денег. Второй этаж за время войны сохранил все стены, но напрочь лишился крыши. В здешнем климате это неудобство не могло считаться ужасным. Тени было достаточно на первом этаже, а дожди шли только глубокой зимой, да и то не дольше недели. И все-таки дом без крыши уже не был домом. Руинами – да, жилищем – нет. Наряду с прочими признаками военной разрухи, эта деталь дополняла угнетающую картину и окончательно убеждала – война – это зло, любая. Хоть такая, как в этой игре, хоть новейшая, концепцию которой там, в реальности, прямо сейчас разрабатывали некие секретные деятели. И не только концепцию. Они ковали оружие для этой войны. «Я смотрю на тебя через оптику, одиночка». Шепот шел из коммуникатора. Значит, враг был далеко. Но одиночка не был виден ни с одной из ближайших высот. Это он знал точно. Противник блефовал? «Главный?» «Так точно. Ты не можешь смотреть на меня. От минарета меня отделяет стена». «Я не на минарете. Я на крыше Шератона». «Эк, тебя занесло!» — одиночка присвистнул. «Зеленая зона в 3 километрах отсюда. К чему привинчен твой прицел? К станковому гранатомету? К новейшему леопарду. Калибр 14 миллиметров. Прицельная дальность 3,5 километра. И, кстати, стена из песчаника. Ему не помеха». «Хорошо. Я тебе верю. Но ведь мы встретились здесь не для игр». «Вечно ты все портишь», — главный притворно вздохнул. «А ведь мы могли бы показать этим недоноскам настоящий класс. Ты за восточных, а я за западных. Покрошили бы для начала все их отряды, а потом сошлись бы в напряженнейшей снайперской дуэли. Это была бы настоящая сетевая сенсация. Как считаешь?» «Я считаю, у нас мало времени. Если мы не будем выполнять свои миссии, администратор вышвырнет нас из игры за пассивность». «Ну так давай настреляем по 10 куропаток, да и побеседуем спокойно». «Нет, или игры, или дела. Зачем звал?» «Как знаешь, одиночка», — главный хмыкнул. «А дела такие. Не мешай, и я дам тебе шанс». «Ультиматум?» — теперь усмехнулся одиночка. «Вроде того. Я ведь наблюдаю за тобой не только виртуально, в рамках этой игры. Я знаю, где ты скрываешься на самом деле. Знаю все твои каналы подключения к сети и неводу. Я знаю даже, где найти тебя в внесетевом виртуальном пространстве. С помощью системы». «Системы? Что это за зверь? Или что это еще за внесистемная виртуальность?» «Ты отлично понимаешь, о чем я говорю, одиночка. Ты ведь сам заложил основы для создания системы. Помнишь, когда придумал Сокола?» «Я создавал Сокола для других целей. Это вы приспособили его для нужд какой-то там системы. Вы украли его у меня». «Не будем о прошлом. Его уже не вернуть. Со своей стороны я признаю, 10 лет назад мы были неправы и поступили с тобой несправедливо. Но ты отыгрался. Вернул себе одного из 3 соколов. Предлагаю на этом и остановиться». «Я и не собирался продолжать». «Это хорошо. В смысле, хорошо, что ты не отрицаешь своей причастности к последним событиям. Как видишь, я с тобой считаюсь. Но, надеюсь, и ты проявишь ко мне уважение и не станешь претендовать на 2 оставшихся соколов. Дело в том, что это затормозит проект, а в него вложены слишком серьезные деньги. А уж какие политические силы стоят за моей спиной, нечего и говорить. Зачем же ты со мной беседуешь? Не проще ли меня убрать?» «Ты этого хочешь?» «Нет, я тоже. Нет, не из благоговения перед гением и не из уважения к твоим сединам. Просто ты мне еще понадобишься. А ты самоуверенный нахал. Впрочем, чего можно ожидать от человека с таким ником? Бывают и покруче позывные. Например, золотой или бриллиантовый. Однажды я общался в сети с малым по кличке Бог. Такая вот самооценка у человека. Но сейчас речь не об этих малоумных и не обо мне. Не мешай, одиночка. Больше повторять не буду. Если ты не выйдешь из игры, я тебя уничтожу. Я ведь тебе нужен. Да, без тебя, когда придет время, будет трудновато, но я справлюсь. Ну, так что ты ответишь? Ты не даешь мне времени на размышления? Нет. В таком случае я отвечу, что ничего не могу обещать. Да, я один, и если ты меня найдешь, не смогу оказать серьезного сопротивления. Но прежде чем ты меня уничтожишь, я успею отправить пару секретных файлов куда следует. И тогда, главный, тебе придется сворачивать свой проект быстро и с крупными потерями. Ведь система — это фактически альтернатива неводу. И ее главная задача — подрыв мирового политического устройства. Не так ли? Если ты настолько хорошо знаком с целями и задачами системы, почему ж ты до сих пор меня не сдал? Ты мог бы устранить причину, по которой прячешься вот уже 10 лет, и зажить нормально. Почему ты не рискнешь совершить этот подвиг? Человечество должно знать своих героев. Выйди из тени и подними общественность на борьбу за правое дело. Иначе, как только система проникнет повсюду и заработает, ты пострадаешь вместе с другими недовольными. Да, я был неискренен, когда говорил, что не понимаю, о чем ты толкуешь. Твоя система не так уж плоха, но ее следует использовать в мирных целях, как энергию атома в реакторах, а не бомбах. И для этого следует всего-то получить контроль над ее составляющими. Мне, как изобретателю Сокола, это сделать несложно. Ведь этих птичек всего лишь 3 на всю систему. 3 системных администратора на триллионы исполнителей. 3 ключа. 3 варианта подстраховки от нештатных ситуаций. Система может обойтись и без них. И стать монстром. Ведь она, по сути, совершенная машина для ведения войны 8-го поколения. Ее главный алгоритм – алгоритм абсолютной агрессии. Если она выйдет из-под контроля генералов-заговорщиков, кто сможет ее обуздать? Оружие, ракеты, боевые машины всех видов уничтожат все живое, в том числе и заговорщиков, то есть вас. Кто их остановит, кроме соколов? Разве не твердая уверенность, что сокол может стать этаким предохранителем, повлияла на принятие решения о запуске в производство составляющих системы? Разве не эта хрупкая деталь занимает ключевое место в твоем плане? Подумаешь, предохранитель. Что же твои подручные гоняются за ним, как угорелые? Да подавись своим Барковым. Зачем мне сокол, перенастроенный из военного охранника? Кем он сможет управлять в новом мире? Всеми системами сигнализации? У меня есть еще 2 сокола, и вот они-то станут истинными генералами в нашей армии. У тебя? По-моему, гражданин главный, у вас пока нет ни одного сокола. И заговор по-прежнему на грани срыва. Разве не так? Второй сокол будет у меня с минуты на минуту, а третий тоже отыщется. Присоединяйся, пока не поздно, одиночка. В новом мире для тебя найдется достойное место. Могу предложить тебе тоже. Неужели ты действительно уверен, что сможешь отнять у меня систему и использовать ее по своему усмотрению? Ты сумасшедший? Нет, я в здравом уме. Все произойдет именно так, как ты сказал. Потому что на моей стороне сокол. Как думаешь, компонентам системы не наплевать на политические взгляды командира? я думаю, наплевать. И то, что «Сокол» имеет полномочия, превышающие полномочия серверов системы, они тоже знают. Это заложено в программу исполнителей и не подлежит сомнению. Приоритеты можно изменить, и тогда система лишится предохранителя. А без него? Мы уже обсудили, что будет без него. И сошлись на мнении, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ты можешь спокойно заканчивать внедрение и настройку системы. Доводи число исполнителей до критической массы. Распространяй их по всему миру, а я найду им применение. Я не отдам тебе контроль над проектом. Я доведу число исполнителей до сверхмассы. Найду обоих соколов, активирую систему, подчиню ей всю технику на планете и натравлю это воинство в первую очередь не на Нетволд, как это планировалось раньше, а на тебя и твоего ублюдка Баркова в качестве разминки. А уж после спущу космический невод на грешную Землю и выверну наизнанку весь мир».